Джимми и кафе-трамвай. После отъезда Анны Ли Дороти не находила себе места, пока дочка не позвонила. Доехала нормально, все в порядке. Довольно быстро Дороти стала прежней и с удовольствием окунулась в суету с покупкой учебников и других мелочей к школе. Пару недель назад Бетти Рэй прошла тест и, к всеобщему удивлению, получила достаточно высокий балл, чтобы поступить в выпускной класс, как будто Анна Ли вернулась. Предстоит еще один школьный бал и экзамены, и прочие приятные хлопоты. А вот Бобби, бедолага, остался на второй год. Так за закрытыми дверями было решено между его родителями и учительницей миссис Хендерсон. Мол, раз он получил такие плохие оценки, особенно по математике и английскому, его лучше еще годик подержать в шестом классе, иначе он уже непоправимо отстанет. Вдобавок, на водонапорную башню он так и не влез. Не мудрено, что Бобби пребывал в печалях. Единственное утешение до следующих каникул – двойной сеанс в Элмвудском кинотеатре по воскресеньям, да после кино обед в кафе-трамвай. Хоть что-то, правда? Кафе-трамвай – маленькая круглая белая постройка с окном во всю стену. После фильмов Бобби любил сидеть на табурете за стойкой, есть острый хот-дог, запивать апельсиновой газировкой и глядеть, как мир движется мимо. Джимми то и дело поглядывал на него. Парень качал ногой, пиная стену. Это означало лишнюю работу – оттирать следы подошвы. Но Джимми ничего не говорил. Он получал от Бобби свои дивиденды в виде росказней и всегда радовался его приходу. Столько лет прожив у Смитов, он воспринимал их как свою семью и давно отчаялся завести собственную. Хотя хромал почти незаметно, но все равно стеснялся этого и боялся позвать девушку на свидание, тем более уж замуж. В 16 лет он стал морским пехотинцем, а когда грянула Вторая мировая, ему было 25. Но для него война кончилась в тот же день, что и началась. Воскресное утро 7 декабря 1941 года он встретил на борту линкора «Аризона», после чего много лет скитался по госпиталям, заново учился ходить, но никто не слышал от него ни слова жалобы. Ему повезло больше, чем другим морякам с этого судна. Он-то потерял только ногу, а не жизнь. Джимми жил тихо, каждый день ходил на работу в кафе. Раз в год ему полагался недельный отпуск, который он проводил в Сент-Луисе, навещая друзей в ветеранском госпитале, и по пятницам играл в покер в Доме ветеранов. Вообще-то работать ему было не обязательно. Выплат по инвалидности от правительства вполне хватило бы, но такая мысль никогда не приходила ему в голову. Когда Бетти Рэй впервые появилась в их доме, она ужасно стеснялась Джимми, но он ей все равно понравился. Он был не таким громогласным и напористым, как мужчины в ее семье. Она всегда на людях испытывала беспокойство, боялась, что от нее ждут каких-то слов, но с Джимми этого не было. Спокойный, милый, легкий человек. И она ему тоже нравилась. Дороти подмечала кое-какие перемены в его поведении. С приезда Бетти Рэй он выходил ужинать в чистой белой рубашке. А еще ждал, что Бетти Рэй первая уйдет с веранды, стыдился вставать при ней. Бетти Рэй не знала, что у Джимми деревянная нога. А если бы и узнала, не страшно. Кому-кому? А ей-то было доподлинно известно, что значит отличаться от других. Они не понимали, как похожи. Оба боялись жизни, оба были увечными, только по-разному.